Глава 20. Меня настойчиво потрясли за руку, а над духом раздался знакомый, но крайне встревоженный голос. «Лири, очнись! Пора уже прийти в себя, ты и так меня порядком напугала!» Улыбнулась, собираясь открыть глаза, но почему-то не смогла. Веки оказались тяжеленными, словно их отлил из свинца сумасшедший кузнец. Тут к моим губам прикоснулись чужие губы. «Так и знал, что это подействует», — удовлетворенно произнес Айдар после того, как я все-таки открыла глаза и попыталась ему улыбнуться. Правда, вышло так себе. Тут принц взял меня за руку и принялся заливать в меня свою противную, нет же, вполне приятную светлую магию. Быть может, потому что резерв мой был абсолютно пуст, словно я ползла по пустыне несколько дней, исчерпав всю себя до последней капли. Да так, что ушла в минус. Но, кажется, меня все-таки нашли, забрали из той самой пустыни. Перенесли в знакомую комнату в восточном крыле, где я жила с момента приезда в Белфор. И вот теперь Айдар с рассеченной бровью в прожженном в нескольких местах парадном камзоле пытался вернуть меня к жизни. Черныш тоже не отставал. Улегся под боком, время от времени лизал мою руку, преданно заглядывая в глаза. Впрочем, магия мне помогала куда лучше собачьей ласки. И тут в голову пришла странная мысль. Откуда, черт побери, в этой комнате взяться магии, если в восточном крыле ее отродясь не водилось? Здесь стояли настолько мощные защитные плетения, что они не пропускали магические потоки. Ровно до этого момента. «Что с дворцом?» – пробормотала я. «Насколько все плохо?» «Все довольно неплохо», – жизнерадостно отозвался Айдар. «Источник выстоял, так что основная угроза миновала. Правда, дворец слегка пострадал, но это вполне поправимо». «А как остальные, мои братья?» «Все в порядке. Сигурд жив. Маленькие волки до сих пор охотятся. Мне кажется, они даже рады случившемуся». «Тебе это вовсе не кажется», — мрачно пробормотала я. «Им только дай волю». «Во дворце полно демонов», — тут же, поморщившись, признался Айдар. «Придется повозиться, пока мы его очистим. Твой отец, лорд Смарен, тоже жив». «А твои родители?» «С ними все хорошо. Маму увезли из Белфора, хотя она и сопротивлялась. Отец взялся за меч». «Как Бартен?» — почему-то спросила я, вспомнив архимага, погребенного под черной шевелящейся кучей. «Что с ним стало?» «Выживет», — заявил Айдар уверенно. «Хотя ему и порядком досталось. Я оставил его под присмотром Эльги», — улыбнулся он. «Думаю, юная леди Виммер быстро поставит темного на ноги». «А Торстейн?» «Тоже будет жить. Но мы не досчитались пятерых хранителей и многих высших. Очень много погибших среди слуг, Лирит. Дворец кишит демонами. Они высасывают жизненные силы. К тому же часть просочилась в город, так что в Белфоре, подозреваю, довольно беспокойно. Но мы почти победили. И главное, ты спасла источник». «Нет», — покачала я головой. «Спасла его вовсе не я. Без тебя и остальных у меня бы ничего не вышло. К тому же мой наставник — это его заслуга. Если бы не он, я бы так и не поняла, как это сделать. К тому же ему удалось восстановить темный источник в Хефии». Глаза Айдара округлились, и я улыбнулась. «Не знал?» «Не знал», — признался он. «Но звучит неплохо». «Значит, все источники в равновесии?» «Да, но неплохо бы проследить, чтобы впредь такого не повторилось. Боюсь, на второй раз меня попросту не хватит, потому что первый меня чуть не прикончил». «Не повторится», — уверенно пообещал Айдар. «Но как ты меня вытащил? Я ведь...» Неожиданно вспомнила о своем нехарактерном для темной ведьмы порыве. Я собиралась пожертвовать жизнью во благо других, а вместо этого почему-то валялась на кровати в объятиях любимого. Правда, до объятий мы так и не дошли, да и руку свою Айдар убрал, перестав заливать в меня магию, заявив, что его собственный резерв подходит к концу. «Взял и вытащил», — пожал он плечами. «В какой-то момент почувствовал, что ты вот-вот убьешься. Причем без меня, Лерит, и мне это совершенно не понравилось. А если бы я не успела закончить с источником?» «Плевать мне на твой источник, ты чуть было не умерла». «Если что, это твой источник», — осторожно подсказала ему, но Айдар не обратил внимания. «Интересно, куда это ты собралась без меня?» — ухмыльнулся он. «Не в этой жизни, моя дорогая ведьмочка». «Никуда», — покачала головой, чувствуя, как губы тронула непроизвольная улыбка. «Куда уж теперь я без тебя?» «Вот и правильно. А сейчас-то куда?» — поинтересовался он. И все потому, что я попыталась сесть, но у меня ничего не вышло. «Позже мне обо всем расскажешь», — сообщил Айдар, прижимая меня к кровати и заворачивая в одеяло. «Тебе нужно хорошенько отдохнуть и набраться сил. Поспи немного, любовь моя. Я разберусь с тем, что творится во дворце и в городе. У твоих дверей оставлю двух магов». «Вот еще!» — воскликнула я протестующе, вновь пытаясь выбраться из-под одеяла. «Я пойду с тобой!» Еще одна попытка и опять неудачная. Да еще и Черныш, предатель, пристроил свою тяжеленную голову мне на живот. «Ты уже все сделала, Лерит. Ульрик погиб. Корианна обо всем рассказала. Кстати, она ничего не помнит из того, что произошло в пещере. Утверждает, что отец постоянно затуманивал ее разум какими-то ритуалами». «Врет и не краснеет». «На этот раз нет. Мы использовали заклинание правды. Корианна лишь проводник, в заговоре она не участвовала. Ульрик внушал ей, Анне и ее Рунде, что их главная цель — выиграть отбор. Он довольно долго ее избивал, пока полностью не подчинил себе ее волю. Но теперь она свободна. Сейчас за ней присматривает Сигурд». «Сигурд?» Айдар кивнул. «Твой брат — отличный воин и хороший маг. Я рад, что мы породнимся». Тут он встал с кровати, и я не сдержала разочарованного вздоха. «Отдыхай, Лерит, и я вернусь, как только смогу». «И больше уже не уйдешь?» «Никогда», — пообещал Айдар. «Я вернусь и больше никогда от тебя не уйду». Поцеловал меня еще раз и ушел. Зато из смежной комнаты вынырнула перепуганная Тея и срывающимся голосом принялась рассказывать дворцовые новости. Оказалось, Эстель отправилась давно уже, в центральное крыло и с тех пор не возвращалась. Тея за нее было жуть как страшно. Во дворце полным-полно погибших, везде лежат трупы. Западный корпус рухнул, восточный пошел трещинами. Правда, центральный уцелел, слава светлым богам. И повсюду летающие твари, что набрасываются на людей и сосут кровь. «Не кровь, а жизненные силы», — поправила я. Но Тею это нисколько не успокоило. «Поэтому нам лучше оставаться в комнате», — добавила она. «Закрыться на засов и никого не впускать». Я пожала плечами, решив ей не сообщать, что демоны вполне могут проникнуть даже сквозь запертые двери. «Нас охраняют», — сообщила ей, — «так что бояться нечего». Затем позволила Тее меня раздеть, завернулась в одеяло, и, несмотря на то, что за окнами все еще стоял день, и солнечный свет пробивался сквозь тяжелые шторы, закрыла глаза. Сил отправиться на войну у меня не было, но и засыпать я не собиралась. По крайней мере, не сразу. Вместо этого принялась размышлять о том, что произошло возле источника. Если мне удалось восстановить светлый, а наставнику вернуть в привычные рамки темный, означало ли это, что угроза миновала? И пусть дворец забит демонами, но ведь главное, источники выстояли, а с порождениями первозданной тьмы разберется Айдар и его маги. Но что будет дальше? Как нам избежать повторения сегодняшнего? Король Ульрик и его близкое окружение погибли. Скорее всего, именно он стоял во главе заговора, и без него оставшиеся участники Темного Альянса не рискнут напасть на Астор. Спорная Цитария им не нужна, так что... Интересно, кто будет править Хефией? Сыновей у Ульрика не было. Его брат и дядя погибли возле источника. Поэтому старшая из законно рожденных дочерей и получит корону. Но Сигурд отлично умел присматривать за девушками, так что он вполне может жениться не на младшей, а на старшей принцессе, к тому же Корианна, настоящая красотка. И я видела, какими глазами он на нее смотрел. Если Сигурд станет королем-консортом Хефии, он сможет навести порядок в стране, потому что мой брат самый разумный из всех. Быть может, лишь Айдар мог с ним посоревноваться, но это не мешало мне любить их обоих. Правда, оставался еще Бартен Мунсен, незаконно рожденный сын Ульрика. Но, судя по тому, что я о нем знала, темного архимага куда больше интересовала личная свобода, чем королевские регалии. С этой мыслью, кажется, в ближайшее время все устроится, я блаженно потянулась. Подумала, что скоро придет Айдар и сообщит мне об окончательной победе, так что ждать оставалось всего ничего. Но скользнуть в мир сновидений не успела. За дверью послышались звуки борьбы и характерный шелест магических разрядов. А затем крики боли. Испуганная Тея вбежала в мою комнату, заявив, что сейчас нас сожрут демоны. Но она ошиблась. Это были люди, а вовсе не темные твари. И они пришли уверенно по мою душу. «Запри дверь!» — приказала ей. «Живее!» Сама же в очередной раз попыталась встать, но снова не смогла. Тея кинулась исполнять мой приказ, но не успела, потому что в комнату вошел лорд Томас Холмлунд. Черныш зарычал, оскалив зубы. Я же потянула на себя одеяло, чувствуя себя беззащитной перед лицом врага. В том, что он не пришел с дружеским визитом, сомнений не было. Но что ему от меня надо? «Пошла вон!» — приказал Томас служанке, и та, испуганно пискнув, кинулась в другую комнату. Он же подошел к кровати и уставился на меня змеиным взглядом. «Зачем ты пришел?» — растерялась я. «Что ты забыл в моей комнате?» «Я ищу справедливость, Лерит из рода Норбергов», — заявил мне ядовито, и его рука легла на рукоятку меча. «Какую еще справедливость? Черныш, прекрати!» — приказала я оскалившейся собаке, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно увереннее. «Лорд Холмлунд уже уходит, потому что вряд ли найдет здесь потерянное». Но уходить он не собирался. «Это самая справедливость, Лерит, сейчас и восторжествует», — сообщил он, «потому что победить на отборе должна была Тесса, моя красавица-сестра, а не какая-то травница с земель лорда Смарена. Тебе стоило остаться там, где мы тебя нашли, в той самой дыре, из которой ты выползла. Ты могла бы еще жить и жить, если бы не совершила ошибку и не приехала на отбор». «Томас, прекрати!» — покачала я головой. «Я знаю, что ты любишь Айдара, поэтому притворюсь, что ничего не слышала. Уходи, и мы сделаем вид, будто бы ничего и не было». «Я всегда уважал Айдара, но он разочаровал меня своим выбором», — отозвался он. «В Впрочем, ничего плохого я тебе не сделаю, потому что это совершат демоны. Те самые, которые выпустила в мир такая же темная, как и ты, Лирит Стэнстед. Они-то тебя и прикончат, тебя и твою служанку. Мое имя Лирит Норберг, громко заявила ему, потому что внезапно услышала осторожные шаги за изголовьем своей кровати. Кто-то приближался к комнате по потайному ходу, о котором вряд ли знал лорд Холмлунд. «И ты не сможешь меня запугать, ведь я старшая принцесса!» «Прекрати!» — поморщился Томас. «Я никогда не верил в то, что твой отец Езгис Марен, а уж тем более в то, что ты какая-то там принцесса. Очередной обман мерзкой темной!» С этими словами он поднял руку, под которой разгорался кроваво-красный молот ведьм. Я вжалась в спинку кровати, понимая, что еще немного, и справедливость Томаса Холмлунда восторжествует. «Напрасно ты не поверил!» — раздался знакомый голос, и в неожидавшего атаки Томаса полетело смертельное заклинание, сорвавшееся с рук вынырнувшего из тайного хода лорда Смарена. Пусть мой названный отец не был сильнейшим магом, но если бил, то уже наверняка. «Папа!» — воскликнула я. Хотела было встать, но у меня не было чертовых сил. Впрочем, и без них я заслужила родительские объятия переступившего через труп Томаса Холмлунда лорда Смарена. Айдар вернулся, когда за окнами уже разыгралась ночь. К этому времени я уже успела прийти в себя. Труп тоже убрали, и лорд Смарен клятвенно пообещал, что все уладит. Сидел рядом со мной, пока я не заснула, а затем ушел. Когда проснулась, оказалось, вернулась Эстель, обходными путями пробравшаяся в мою комнату из центрального крыла. Сказала, что дворец почти очищен от демонов, а возле моих дверей дежурят целых 4 мага. Затем пришел принц. Поцеловал меня, одетую в одну лишь тонкую сорочку, расчесанную и умытую. От Айдара пахло магией, смертью и боевыми заклинаниями. Настоящий афродизиак для темной ведьмы. Но он вернулся, как и обещал, и я не собиралась его больше отпускать. Решила, что хватит с меня всех его невест и этих испытаний. На этом отбор для него и меня закончен, потому что мы темные, настоящие собственники. Служанки понятливо растворились, и мы остались с Айдаром одни. «Лирит», — заявил он, с трудом отрываясь от моих губ, все еще не догадываясь, что мою комнату этой ночью он не покинет. «Лирит, нам стоит остановиться, пока я все еще в силах, а то я уже никуда не уйду». «Вот и не уходи», — заявила ему, снимая... Нет, сперва надо расстегнуть пояс с мечом, а уж потом снять камзол, в вырезе которого виднелась светлая рубаха. «Кстати, куда это ты собрался на ночь глядя?» «Никуда», — согласился он, стягивая мою сорочку. «Я уже пришел и больше никуда не уйду». И он остался. Потому что мы, ведьмы из рода Норберг, умеем быть крайне убедительными, когда что-то или кого-то очень сильно захотим. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что я хотела именно его.